И вот так каждый раз рядом с Тайгой, где бы они ни были, в усадьбе знаменитости или в его съемной квартирке. Попросту говоря, в конце концов получается именно такая семейная атмосфера. Он почти что мог представить себе, что рядом стоит клетка с инкотяном, или что Яска уже идет домой, пьяно пошатываясь. Прислушавшись сейчас, он мог услышать ее мягкую невнятную речь и стук каблуков в такт нетвердым шагам. Каждый раз рядом с Тайгой он чувствовал эту атмосферу. Он подумал, что это, в общем-то, странно, но неприятным это определенно не было. На самом деле он мог бы даже сказать, что она приносит с собой ощущение безопасности, словно амулет удачи. Конечно, если не принимать во внимание свирепую личность Тайги. Пока он задавался вопросом, что об этом думает сама Тайга, та сонно терла глаза. «Эй, Рюдзи, знаешь, я вот думаю сейчас о том сне. Удивительно». «А? Ты говоришь о том сне предупреждении?» Когда он повернулся к ней, Тайга замолчала. Затем, немного отведя взгляд... «На самом деле, ладно, забудь. Важнее, что нам делать завтра. Еще один вариант тупой Чи слишком шаблонно». Почему-то его немного волновало, что же она пыталась сказать, но они уже перешли к планам на завтра. Снова вздернув себя, Рюдзи сел попрямее и задумался. «Да, ты права. Она не говорила, что завтра хочет порезвиться в море или что-то вроде того?» «В воде радостно и весело, да и спрятаться негде. Нет, тут у нас ничего не выйдет». «Похоже на то. Что же нам делать?» «Что-то, что может напугать Минарин». Они оба одинаково покачивали головой в раздумьях, когда... «Что вы имели в виду под «что-то, что может напугать Кусиеду»?» — неожиданно спросил голос из темноты. Ни слова не говоря, эти двое практически слетели с дивана на ковер. Напуганные, они сжались в комок у ножек дивана, пытаясь как-то спрятаться. «Какого чёрта это было? Ай!» Их крепко ухватили за плечи и практически вздернули вверх. Сверху на них смотрело лицо в очках. Нудист Китамура. Бежать было поздно. «Так, ребята, если вы спустились сюда водички попить, то что вы тут замышляете? И вроде здесь карри попахивает». «Да ничего мы не замышляем». «Ну тогда что насчет того, что Кусиеда вела себя сегодня необычно? Эти фокусы ваших рук дело, так?» Поскольку он был совершенно прав, Рюдзи и Тайга потеряли дар речи. Они неловко и обеспокоенно смотрели друг на друга с застывшими выражениями лиц, не в силах объясниться. Такое молчание, по сути, было прямым признанием. «Да, это сделали мы». «О боже». Поправив очки, Китамура недоверчиво вздохнул. «Но почему вы занялись этим? Вам совсем не жалко Кусиеду?» Как и следовало ожидать, в его тоне прорезалась строгость старосты класса. Ощущая себя наказанным, Рюдзи непроизвольно уселся по-японски рядом с диваном, положив руки на колени и отчаянно пытаясь сообразить, что же ему сказать. «Это подарок для Минарин, правда?» Тайга, сидящая рядом с ним в точно такой же позе, принялась отчаянно придумывать оправдание. «Подарок? Ага. Хотя так и не подумаешь, но Минарин на самом деле любит всяческие ужасы. Даже больше, чем есть 3 раза в день. Я говорю это как ее подруга, так что ошибки быть не может. Вот так удивляться и пугаться – это ее самые любимые занятия. Вот я и пугаю ее, чтобы у нее остались хорошие воспоминания о лете». Рюдзи подумал про себя. «Ну кто поведется на такую байку в самом деле?» «А!» Он получил ответ. Вот этот стоящий перед ним парень, хлопнувший в ладоши и блеснувший очками. «Понимаю. Так вот что это было. То-то ее глаза алчно блестели, хотя по идее она должна была быть напугана». Наверное, это лишь привиделось Китамуре, но если он так думает, значит на их счастье байка сработала. Энергично кивая в ответ, Рюдзи и Тайга искренне надеялись, что Китамура займет позицию «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу» и позволит им действовать, но... «Отлично, я понял. Ну, тогда я вам помогу». «Вляпались», — подумал Рюдзи в отчаянии. «Если мы будем действовать вместе, то завтра действительно сможем удивить ее, верно?» Обмениваясь взглядами, Рюдзи и Тайга спрашивали друг друга «И что теперь?» «Что нам делать?» но всерьез увлекшийся идеей Китамуры не обращал внимания на их тревогу и недовольство. Похоже, он что-то придумал. «Правильно, позовем еще и Ами». «А? Тупую Чи тоже?» «Ага, она же знает эти места лучше всех. И к тому же уже раздумывала над этим. Ами и правда любит такие вещи, будьте уверены. И она обидится, если окажется единственной, кто в этом не участвует. Сейчас бегаю за ней». Придумывать, как можно остановить его, времени не было. Так что Китамура побежал на второй этаж за Ами. Стоило его спине скрыться из поля зрения, эти двое обмякли, прислонившись друг к другу. «Что нам теперь делать, Тайга? Весь первоначальный план летит к чертям». «Да что ж ты теперь спрашиваешь? Мы все равно ничего не можем сделать. Если все и дальше так пойдет, мы должны просто сотрудничать с ними». «Хоть ты и говоришь, что надо просто сотрудничать». Все пугают ее. Минори напугана. Появляется рыцарь Рюдзи. Все собираются вместе. Напуганная Минори злится, но Такасу и Айсака сказали: «Если все так и выйдет, с какой радости считать, что это позволит нам сблизиться? Если сеять страх и ложь, не станет ли она в итоге презирать меня? Да еще и Ами в это впутываем. Она может просто все бросить, или даже, продолжая провоцировать Тайгу, все сорвать». Однако облизывающая губы Тайга, похоже, что-то придумывала, пока вглядывалась в темноту. «Тут уже ничем не поможешь. Но раз так случилось, мы просто пересмотрим наши планы. Ты теперь будешь только защищать Минорин. Затем, когда все раскроется, скажи ей: я просил их прекратить, я беспокоился, я пытался защитить тебя». «Что? Ты действительно думаешь, что она на это купится? Как такая фигня может сработать?» «Постарайся, чтобы сработало. У нас нет выбора. Ты же не хочешь иного, верно? Псиное будущее!» Глаза Тайги горели в темноте. Но не успел он кивнуть в ответ, как услышал жалобный и раздражённый голос Ами. «Я сплю!» И шаги двоих, приближающиеся к гостиной. «Вы что, ребята, дураки? Больше заняться нечем? Так спать хочется, ё-моё!» Вот что сказала Ами, как только Китамура стащил ее вниз. Она уже отказалась от попыток пококетничать, потому что усталость и плохое настроение выдавали ее сварливую натуру с головой. «Успокойся, не надо так говорить! Не трогай меня, паразит!» Когда друг детства попытался утешить ее, похлопав по спине, она оттолкнула его, яростно сверкнув глазами. Несмотря на такую агрессивность Ами, Тайга подобралась к ней поближе. «Эй, тупая Чи! Что? Если будешь помогать, я позволю тебе поразвлечься с твоим дорогим Рюдзи 3 дня и ночи». Тайга ухватила лицо Рюдзи обеими руками и повернула его прямо к Ами. «Почему ты толкаешь меня на это?» Всерьез спрашивали глаза Рюдзи, когда он повернулся и посмотрел на нее. Но... «Если откажешься, она все разболтает Минорин». Услышав ее тихие рассудительные слова, он не нашел, что ответить. В конце концов, она почти полностью права. «Смотри, тупая Чи, я даже могу предоставить нудистскую версию, если так больше нравится». «А...» Прямо перед Ами Тайга нагло задрала футболку Рюдзи, открывая его сексуальные черные соски, но... «Не хочу». Грубо отпихнутый, отвернувшийся Ами, Рюдзи рухнул на диван. Почему-то ему было немного обидно. Тайгу же, с другой стороны, это нисколько не смутило. «Нет-нет-нет, тупая Чи должна быть вместе с нами. Я и правда этого хочу. Эй-эй, ну давай вместе, ну давай! Ау-ау-ау-ау!» Уткнувшись, словно кошка, носом в живот Ами, скрестив ноги, сидящие на диване, Тайга прилипла к ней и раскачивала ее. Глаза Ами были полузакрыты от сонливости. Казалось, у нее даже нет сил, чтобы остановить это. И она продолжала раскачиваться помимо своего желания. Затем, качая Ами вперед-назад и вроде бы подлизываясь к ней как к ребенку, в один прекрасный момент... «Спектакль на 150 перевоплощений!» «Что?» Тайга посмотрела вверх и едко прошептала, угрожая. Глаза Ами моментально широко раскрылись. «Эй, эй, да! Какое унижение! Ну ладно, ладно! Если это попадет в сеть... Да, да! Мне никогда не услышать, что с этим покончено!» Как и следовало ожидать, теперь Ами проснулась окончательно. Она крепко ухватила Тайгу за голову и оттолкнула ее. «Хватит уже! Поняла! Говорю же, поняла я, ё-моё!» и я быстро укачиваюсь, завязываю уже!» Резко и раздраженно взъерошив волосы, она посмотрела на Тайгу и Китамуру и бросила мгновенный взгляд на Рюдзи. «Итак, мы пугаем Миноритян, чтобы развлечь ее. Почему Амитян должна делать что-то этакое? Бог мой, как это раздражает! Эй, Юсаку, дай мне что-нибудь пишущее!» Задействовав своего друга детства, Ами получила шариковую ручку и начала рисовать на листке бумаги что-то похожее на карту. «Вот вилла, где мы сейчас находимся. А вот тут пещера, про которую я вам рассказывала на пляже. Какой ужасный почерк!» Мрачно посмотрев на Тайгу, пробормотавшую это, Ами продолжила. «Вот здесь поднимаются скалы, а здесь мы можем войти в пещеру. Бок о бок там могут идти двое, может трое. Ну, дальше она расширяется, но свет туда не проникает. И ходить там не очень удобно, особенно когда туда заносит морскую воду. Так что если вам охота пройти испытание смелости с карманными фонариками, там очень легко кого-нибудь напугать, не думаете?» «Оу». В слабо освещенной гостиной раздались негромкие аплодисменты. Как и ожидалось от Ами, всё-таки она местная. «Когда дело доходит до интриг, вряд ли кто сможет потягаться с Кавасимой». «Не называйте меня местная, это наругательство смахивает». Ухватив Ами за плечо, пока она смотрела на ребят. «Хорошо придумано. Если ты придешь ко мне домой, я позволю тебе поиграть с моим попугаем». Тайга хлопнула его по спине. «Эй, ты! Когда ты говоришь «мой», ты на самом деле говоришь о моем доме и моем питомце. Что именно ты подразумеваешь под «поиграться», Айсака?» «А, так ты говоришь об этом безобразном попугае? Да не хочу я с ним играться». Скорчив гримасу раздражения, Ами мельком посмотрела на Рюдзи. У нее были глаза человека, думающего о чем-то совершенно не связанном с тем, что продолжали обсуждать друзья. Словно у девушки, весьма далёкая от такого рода банальностей.